Глава 7. Городок и его обитатели. 1307 год по Рождеству Христову, 8 октября, Париж, Королевство Франции. Славный город Париж проснулся давным-давно, еще до рассвета. Дождь, непрерывно моросивший 3 последние седмицы, внезапно прекратился минувшим вечером. Смертно надоевшие низкие тучи уползали на восток, ясной ночью подморозило, лужи покрылись ледком. Истоптанная глина на окраинных улицах замерзла, а значит, грязи в городе станет поменьше. Зима близко. В ослепительных лучах восходящего солнца столица королевства французского выглядела почти празднично. Красная черепица под белесо-голубым небом, шпили церквей, могучие крепостные башни светлого камня. Над сеной разносился колокольный звон. Отбивали час третий, призывая монахов и благочестивых прихожан собраться к утренне. Сотни вертикально поднимающихся над городом дымков давали понять знатокам примет. Хорошая погода установилась надолго, и если Господь смилостивится, ожидать возвращения дождей не следует. Всадники, двое хорошо одетых дворян в сопровождении мессира в синей с лилиями туники королевского сержанта, вошли в Париж через ворота Сен-Жермен, прибыв по Друденской дороге с юго-запада, со стороны Валантена и Версаля. Пошлину за въезд в размере 48 денье уплатили только дворяне. Господин сержант оказался постоянным жителем столицы, состоявшим на службе у городского прево. Троица направилась влево, вдоль городской стены, упиравшейся в реку, как раз напротив Луврского замка, стоявшего на противоположном берегу. Ориентиром служила высоченная Нельская башня. Сложное инженерное сооружение с двумя полубастионами и внутренним двором, получившее название благодаря расположенному рядом дворцу графа Амари де Неля, растянувшемуся на половину квартала. «Район окраинный, но жилье здесь безумно дорогое», сказал на неизвестном ни одному из парижан языке высокий мессир, восседавший на соловом фландерском коне. «Поселимся в отеле Сен-Дени, возле аббатства августинцев. Отличное местечко. Рядом небольшой сад, до реки 2 шага. Мост, ведущий в Сите, неподалеку. Мессир де Кастро выбрал самые удобные комнаты. Второй этаж, вход через отдельную лестницу. Теперь остается разобраться с прислугой». «А без прислуги никак», – жалобно сказал второй дворянин со светлой бородкой, перехватив невозмутимый взгляд сержанта, заслышавшего свое имя. «Может, не обязательно?» «Обязательно. Готовить, стирать и прибираться ты сам будешь? По чину не положено. Мы, люди благородные, богатые, и утруждать себя плебейскими заботами права не имеем». Высокий повернулся к мессиру-сержанту и бойко заговорил на среднефранцузском. «Гуго, нужен хороший повар, желательно итальянец, и какая-нибудь вдовушка в возрасте, которой придется смотреть за домом, желательно не болтливая». «Поищу», — согласился де Кастро. «К завтрашнему дню. Сегодня вам придется питаться от монастырского стола. За небольшую плату августинцы пустят вас в трапезную. Сейчас поговорю с келлорем, старик не откажет. Разместитесь самостоятельно. Я сразу поеду к господину капитану. Опоздали, а Марсиньи отпустил меня всего на сутки». Отель Сен-Дени, несколько зданий, стоявших в притирку друг к другу и примыкавших с южной стороны к храму, принадлежал монахам. Славик уже знал, что слово «отель» в нынешние времена обозначает не привычную гостиницу, а чью-либо резиденцию или просто недвижимое имущество дворянина, купца или ордена, именуясь по фамилии владельца. Августинцы разместили в отеле странноприимный дом, приют, пивоварню и конюшни. В самом лучшем здании, 2 этажа из камня, сверху деревянная мансарда, помещения сдавались обеспеченным гостям Парижа, которые не могли остановиться у родственников или друзей. Плата солидная, 5 денье в день и еще 2 за конюшню, то есть немногим меньше полного ливра в месяц. Однако лучше переплатить и жить с удобствами, чем ютиться в съемных каморках на правом берегу. В обширном дворе Сен-Дени новоприбывших встретил дюжий святой брат, один из помощников отца Киларя, здешнего завхоза. Сразу опознал мессира де Кастро, с которым договаривался о комнатах, оценил добротную дорожную одежду гостей и клинки на поясах. Сразу понял, люди солидные, при деньгах. Впрочем, за голытьбу господин сержант не стал бы просить. Кликнул конюха и мальчишку из служек, разместить лошадей и перенести вещи наверх. Внушительно выглядевший и гладко выбритый мессир назвался Жаном де Партене, что могло указывать на отдельное родство с Орлеанским домом, в чьих владениях Партене и располагалось. Второй оказался иностранцем, из афинского герцогства. Ромей? Какая в сущности разница? Париж ныне больше похож на Вавилон после столпотворения. Кого только не встретишь. От кастильцев и шведов до выходцев из Ломбардии, Британии или Саксонии. «Насекомых в комнате нет?» – высокомерно осведомился шевалье де Партене. «Как можно, сударь?» – помощник келлера закатил глаза. «Тюфяки выбиваются, по углам полынь разложена. Отроду кровопийц не было. У нас покои для благородного сословия. Хоть одного клопа увидите, верну плату. Надолго собираетесь остановиться?» «Тебе-то что за разница? Как пожелается?» Монах вздохнул. Видно, что характер у нового постояльца скверный и тяжелый. Таким вечно не угодишь. Вот грек молчит и только глазами хлопает. «Лингва латина диктате ту», — вежливо осведомился августинец у белобрысого ромея. «Будь он из Афин или Фессалоник, но латынь знать должен». Тот излишне смущенно промямлил. «Да, мол, эго латина диктате эст, но совсем немного, чуточку. Впрочем, ничего странного. Наверняка дворянский сынок. Для этих слова образование – звук пустой». Монах проводил гостей наверх, по лестнице, пристроенной к стене дома. Заодно объяснил, что отхожее место вон там, по правую сторону двора. Большая печь на первом этаже. Греть будет дымовод, расположенный между комнат. Кувшин с маслом для ламп стоит у входа. Но указом канцлера жечь огни после заката обывателям запрещено. Если понадобится свет, затворяйте плотно ставни. Воду для умывания будут приносить из сены монастырские служки каждое утро. Господа еще что-нибудь желают? «Скажи мальчишке, чтоб зашел, отошлю его в лавку», — распорядился де Партене. «Возьми пожертвование обители». В ладони августинца очутился золотой флорентийский флорин с изображением Иоанна Крестителя. «Мессир, оказывается, богач». Такими монетами безземельные дворяне не разбрасываются. «Благослови тебя Господь, сын мой!» С тем августинец убыл по своим делам. На нем висела ответственность за хозяйство обширного отеля Сен-Дени. Благородные господа принялись изучать жилище. «По меркам эпохи 5 звезд», — довольно прогудел Иван. «Жаль, раньше я здесь не останавливался. Какую комнату выберешь, побольше или поменьше?» «Поменьше», — отозвался Славик, теперь носивший имя Стефана Ласкариса, одного из бесчисленных отпрысков византийской семьи ласкаридов. «Не люблю большие помещения». «Слушай, а зачем такая огромная кровать?» Ложе было непомерно велико, 1.5 метра в высоту и площадью в половину комнаты. Наверх можно забраться по небольшой лесенке в 3 ступеньки. Пухлые матрасы, укрытые желтоватым льном, одеяло меховое, несколько сшитых вместе медвежьих шкур. Королевская роскошь. «Она с подогревом», — усмехнулся Иван. «Гляди, вот здесь, со стороны ног, заслонка встроенной печи. В корзине древесный уголь. Ночами будет прохладно. Бросаешь с вечера уголек, затапливаешь и спишь в полном уюте. Дым выводится наружу, не угоришь. Наши предки умели жить с удобствами, даже в условиях, когда о техническом прогрессе мечтать не приходилось. Прочие предметы обстановки выглядели поскромнее. 2 ужасающих готических стула темного дерева, больше напоминавшие не сиденье, а орудие пыток. Квадратный стол, обязательное распятие. На противоположной стене блеклый вышитый ковер с какой-то библейской сценой. В большой комнате имелось несколько лавок. Стол был побольше и украшался медной чернильницей со связкой отточенных перьев, валявшейся рядом. 3 внушительных сундука, 2 пустых для вещей постояльцев, в последнем набитые соломой запасные подушки и теплые суконные плащи, в которых можно ходить по дому, если ударят морозы. Выглядит спартански, но жить можно. Главное чисто. Окна выводят на квартал августинцев и монастырский комплекс. Если посмотреть налево, видна сена и темная громада замка Лувр. Прямо впереди Сите и башня Нотр-Дам. Южная башня в лесах достраивается. «Звали господа хорошие», — объявился служка. «По виду лет 13. одет не в обязательный для послушников ордена черный подрясник, а в мирское. «Меня зовут Аньель». «Здравствуй, Аньель», — сказал мессир де Портены, глянув на парнишку с высоты своего немалого роста. «Знаешь в этом квартале хорошую винную лавку?» «Да, сударь, Аквитанская, возле Сен-Андре». «Вот деньги», — Ваня отсчитал полдесятка серебряных денье. «Возьми два кувшина красного молодого вина, урожая этого года с южных склонов. Послаще. Так хозяину и скажешь. Потом к пекарю. Два горячих хлеба ржаных. И говяжью колбасу копченую. Лучше всего, если коптили на днях. Понял? Вознаграждение получишь щедрое». «Конечно, мессир», — гаркнул Аньель и сгинул, только пятки засверкали. «Надо перекусить», — пояснил Иван. «Не ели больше 10 часов, а трапезу в обители до вечера ждать». «Тут разве нет никакого общепита?» — расстроился Славик, давно мечтавший пожевать горячего. «Есть. Но откуда ты знаешь, что они в еду намешают? Правила техники безопасности забыл? Пункт 1. Не тащи в рот всякую дрянь. Дизентерия в условиях исторической реальности тебе не нужна. Всем остальным, включая меня, тоже. А хлеб с колбасой? Выходит, не опасно? И у монахов столоваться запросто? Пойми, любая святая обитель является замкнутой экономической единицей со строжайшими правилами и очень неплохими представлениями о гигиене. Здоровье братьев, не только душевное, но и физическое, для аббата стоит на первом месте. Продукты только самые лучшие и свежие. Имеется точный список дозволенных блюд. Готовят проверенные люди. По поводу хлеба и колбасы вместе с вином скажу так. Пить воду из реки и колодцев, находящихся в черте города, запрещаю категорически. В крайнем случае, долго кипятить. Можно покупать у водовозов, доставляющих воду из-за городских стен. Но сырой тоже не употреблять. Отличная замена – вино. Хорошо прокопченной колбасой и горячим свежим хлебом отравиться практически невозможно. А энергетическая ценность высокая. Техника безопасности – это вроде бы такое привычное для российских реалий понятие в начале 14 века приобретало совершенно новый смысл и позволяло взглянуть на жизнь с самой неожиданной стороны. Категории «опасно» или «не опасно» приобретали невероятные и замысловатые оттенки. Трудно представить, что посещение сортира, покупка булочки у разносчика или прикосновение губами к статуе святого или иконе может вызвать самые фатальные последствия. Употреблять можно только простую и натуральную пищу. Приготовленное над огнем мясо, хлеб из чистой муки, дорогое вино для благородных, мед. Никакого пива, браги или похлебок. Мыться водой из сены, как предложил помощник Келлари. Это прекрасно, но куда проще будет использовать содержимое выгребной ямы во дворе. Все городские стоки отправляются в реку. Свинина с крайней осторожностью и только после длительной термической обработки. Свиным цепнем заражены большинство хряков, содержащихся не в деревне, а вблизи крупных городов. Скажем больше, гельминтозы всех известных разновидностей в мегаполисах наподобие Парижа процветают, а потому... «Взгляни на это замечательное изобретение!» Иван указал на стоящий возле кровати, не менее грандиозный, чем во второй комнате, округлый бронзовый сосуд, плотно укрытый крышкой. Не маленький, выше колена. «Здешняя ночная ваза, в просторечии параша. Сделана эргономично. Широкие края, чтобы присесть без проблем. Ручки. Закрывается без щелей, вонять не будет. Увижу, что ты вышел в дворовый нужник, морду набью. Проще на стенку пописать, никто возражать особо не станет. Мало ли что пьяному дворянину взбрело в голову. Серьезные дела делать только здесь. Я заставлю Аньеля вытаскивать емкость по 3 раза на дню, выливать и обрабатывать потом негашенной известью». «Эксплуатация человека человеком», — покачал головой Славик. «Она самая. Парень должен быть счастлив, что работает при монастыре. Сытно, перепадают гроши от постояльцев. От голода-холода не умрешь. Полагаю, Аньель останется слугой августинцев до самой старости. Занять другую ступень на сословной лестнице решительно невозможно. Поэтому старайся видеть в нем только прислугу и ничего больше. С точки зрения дворянина, он никто. Понимаю, тяжеловато. Но ты обязан вести себя в соответствии со стереотипом поведения. Распаковали два тюка с багажом. В нынешнем полевом выходе оборудование, произведенное в 21 веке, не использовалось. Почти. Два радиомаяка, замаскированных под простенькие нательные дароносицы. На такие никакой уважающий себя грабитель не покусится. И не более. Полагаться можно только на свои мозги и внедренную агентуру, обладающую незаменимым опытом. «Вот не нравится мне это слово, агентура», – балагурил Иван, пока раскладывали по сундукам вещи. «Несколько комплектов нарядов, от парадных до повседневных, нижнее белье, несколько книг на пергаменте, солидный набор холодного оружия». «Не романтично. Сразу вызывает в памяти романы Тома Клэнси, КГБ, ЦРУ и другие атрибуты шпионских романов времен Холодной войны. Темпонавты из фантастических книжек. Еще хуже. Ненавижу неологизмы. Шпион? Фу. В нашей компании установилось определение «посредник». Если угодно на латыни или французском – «медиатор». Мы ведь и вправду посредники, осуществляющие связь между эпохами, одновременно интегрированные в две реальности и не принадлежащие каждой из них до конца. «Медиатор», – Славик попробовал слово на вкус. «Неплохо звучит. И много здесь посредников. Соберемся вместе через несколько дней, каждого увидишь. Гуго де Кастро живет в исторической реальности почти 9 лет. Полностью адаптировался и натурализовался. В Париже 14 века мессиру-сержанту нравится больше, чем дома. Отпуска в нашем родном времени. Его тяготят. Хочется сюда. Он откуда родом? Гуго? А, он испанец. Из Толедо. Твоего возраста. Идеалист, в хорошем смысле этого слова. Другие на долговременные командировки не соглашаются или быстро просятся обратно. Гуго прижился. Чувствует себя здесь, как рыба в воде. Доверенное лицо капитана Арно де Марсиньи, начальника парижской уголовной полиции в нынешнем примитивном виде. До комиссара Мегре капитану очень далеко, но это лучше, чем совсем ничего. Медиаторов много? Ты мне про них ничего не рассказывал. На инструктаже ни слова. Почему? Секретность. Неполное доверие к тебе. Именно неполное, в отличие от настоящего недоверия. Учиться надо на опыте, который ты сейчас приобретаешь. Моя задача – подсказывать, предостерегать, защищать от неприятностей, поучать и заставлять вести себя как положено. Причем делать все это ненавязчиво. Получается? Да черт его знает, – ответил Славик. Мозоли на заднице я себе натер такие, что сесть больно. Всего за 80 километров в седле от Суассона до Сен-Клу и Парижа. Сам дурак. Основа мобильности в нынешние времена – кавалерия, а ты лошадей боишься. Ничего, постараюсь тебя адаптировать и к верховой езде. Мы тут надолго. Не на годы, но месяца два или три проведем в исторической реальности, пока не откроется новое окно. Сударь, разумеется, засов на входную дверь никто не набросил, входи кто хочет. На пороге красовался Аньель с холщовым мешком в руках. Мессир де Патроне, как приказывали. Мальчишка торжественно припер мешок к столу, распутал стягивающий горловину кожаный шнурок и выставил два бутылкообразных керамических сосуда, литра по 4 каждый. Круглые караваи с запекшейся коричневой коркой, от которых упоительно пахло домашним хлебом, и толстенный, с предплечья взрослого человека, колбасный круг, перетянутый шнурком из волокон конопли. Как Аниэль припер эдакую тяжесть? «Одно денье и 5 су осталось, мессир». «Оставь серебро себе», – милостиво кивнул Иван. «Теперь разожги жаровню и иди. Понадобишься – позову». Ставни пришлось распахнуть настежь. Тяжелая железная жаровня поначалу коптила. Когда в ней остались только раскаленные угли, Иван занялся готовкой. Порезал кинжалом хлеб с колбасой, выдавил жир на ломти, поставил решетку над угольками, подогрел. Продавил пробки, разлил вино в кубки потемневшего серебра, стоявшие на полке. «Пробуй!» Славик пригубил вино. «Неплохо! Очень неплохо! Вкус настоящего винограда! Смоляной оттенок! Не кислое и не приторно-сладкое! Бутерброд?» «Нет, это слово осталось давным-давно в будущем!» Четвертина ржанки толщиной в два пальца. Помол крупный, с отрубями. Пахнущее дымком мелко рубленное мясо с салом, головками чеснока и непонятными травками. Невероятно вкусно. «Оценил?» – довольно спросил Иван. «Уставшим выглядишь. Давай-ка заваливайся спать. Надолго. Акклиматизацию лучше всего переживать во сне. Я сейчас поеду по делам, разбужу вечером. Сходим в монастырь августинцев. Там кормят от души. Дверь запри на засов. Я покричу, когда вернусь». «Куда собрался? Ты ведь тоже устал?» «Нет, мне тут комфортно. Хочется драйва. Прокачусь на лошадке в Сите и на правый берег. Надо увидеть кое-кого из старых знакомых. В отеле Сен-Дени ты под защитой монастыря. Никто и пальцем тронуть не посмеет. Ничего не бойся, ложись и спи». Славик послушался. Сбросил кожаный калет и штаны, оставшись только в короткой нижней рубахе и бре, залез на постель гигант, укрылся пушистым одеялом и моментально вырубился. Путь в Париж образца октября 1307 года был не то чтобы трудным, но долгим и заковыристым.